Глава 66. Опустив сумку под ноги на резиновый коврик с надписью «Welcome» перед своей дверью, Виктор опустился на корточки и раскрыл ее. Достал пакет с документами и кредиткой, но ключей в нем не было. Задумался, пытаясь вспомнить, когда ему последний раз попадались ключи от собственной квартиры. Нет, не вспомнилось. Может, и не было у него ключей с собой. Ни в Чечне, ни в Москве. Вспомнилась зато спортивная сумка с курткой и старой одеждой. Сумка, которую он оставил старику-чеченцу, не говорившему по-русски. Наверное, там или в ветровке, или в сумке, решил Виктор. Поднялся на ноги и позвонил в дверь. «Боже мой!» — вырвалось у открывшей дверь Нины. «Заходи!» Под ногами мяукнула кошка. Виктор уселся прямо на пол, стянул с себя грязные сапоги, увидел на ногах потемневшие олимпийские кольца своих портянок, когда-то служивших одним целым полотенцем, размотал, бросил к двери. «Ты откуда?» — спросила Нина. Виктор перевел взгляд со своих ног на Нину. Она стояла в сиреневом сарафанчике, в меховых тапочках на босу ногу, аккуратно причесанная, с подведенными глазками, с такими правильными чертами лица, словно уже готовилась в вечность, словно постарела лет на 10. «Из Таганрога», — ответил после паузы Виктор и вздохнул. «А Соня где?» «У подружки, на третьем этаже, там такая семья неблагополучная». В голосе Нины прорезалась незнакомая Виктору раньше интонация взволнованной матери. «Братик у этой Таньки на учете в милиции. Папа — сторож автостоянки. Пьет». «А ты кто?» Виктор поднял уставший взгляд на Нину. Она оцепенела. «Как это кто?» «Ну, он сторож. А ты кто?» «Я домохозяйка», — ответила она, потом мотнула удивленно головой и уставилась на его перевязанную голову. «Ты что, ударился?» «Ударили», — поправил ее догадку Виктор. «Бинт есть?» «Да», — сказала Нина и побежала на кухню. Виктор тем временем снял куртку, стянул с себя теплые брюки и зашел в ванную. Специально избегая зеркала, пустил в ванну горячую воду и замер, слушая этот давно забытый, но такой радостный звук, рвущегося на свободу потока. «Что это со мной?» — подумал Виктор. «Надо быть спокойнее. Я уже дома». Посмотрел вверх на окошечко, выходящее на кухню. «Нина!» — крикнул. «Сделай чаю. У нас обед есть?» «Будет. Сейчас будет!» — донесся ее мягкий уступчивый голос. Виктор разделся догола, встал, наконец, перед зеркалом, глядя на свое давно немытое тело, на грязную повязку. Хотел было ее тоже снять, но что-то остановило. Увидел одноразовую бритву, помазок, мыло, бросил взгляд на ванну. Вода заполнила ее только наполовину. И тогда решил побриться. Намылил свою щетину и принялся потихоньку ее сбривать. Отвыкшая от бритья кожа зудела, да и бритва была старенькой. Когда, наконец, закончил, смыл мыло со щек горячей водой и увидел, что кожа на щеках была белее, чем выше, на скулах и на лбу. Попытался понять, ведь не лето на улице, а значит, загореть он не мог. Может, грязь? Задумался, снова намылил лицо и принялся тщательно тереть его ладонями. Вода тем временем заполнила ванну, и Виктор влез в нее. Возникло желание погрузиться в воду с головой. Но повязка остановила. Удивительно, но последние пару часов рана его не беспокоила. Может, начала заживать? Может, вообще все полученные далеко раны начинают заживать только при приближении к дому? Из кухни через окошко долетали забытые домашние звуки. Тарелки выставлялись на стол, вилки звякали, поднималась и опускалась крышка какой-то кастрюли, стоящей на плите. «Что я здесь делаю?» — подумал вдруг Виктор. И сам испугался этого вопроса. «Дома я, дома!» — мысленно проговорил он себе. «Все, я дома!» — еще раз повторил он. а сам слушал квартирные шумы, те, что долетали до его ушей. Скрипнула кухонная дверь, это Нина вышла в коридор. Звякнуло что-то в коридоре, Виктор резко повернул голову. «Нина!» — крикнул, «сумку не трогай!» «Хорошо, хорошо, я ее только под вешалку положу». Вдруг стук во входные двери. Почему не звонок? Тут же возникло подозрение. «Тетя Нин, открывай быстрее!» Долетел из-за двери Сонин голосок. «Меня Танька за палец укусила! Зеленкой надо!» В коридоре тут же началась суета, шаги Нины на кухню и обратно, и вдруг снова голос Сони, только теперь совершенно спокойный. «А чьи это вещи? Это кто у нас?» «Папа вернулся», — говорит Нина. Дверь в ванную открывается. Виктор забыл, что ее можно было закрыть на шпингалет. И Сонька с открытым ротиком делает шаг внутрь и смотрит на Виктора. На ней красные трикотажные штанишки и зеленый свитерок. «Привет! Тебя отпустили? А Миша где?» «Скоро приедет», — отвечает Виктор. «Тебя ранили?» Виктор кивает. «Меня тоже». И Соня показывает Виктору указательный палец на правой руке, весь измазанный зеленкой. «Мы во врача играли, я и зубы лечила, а она меня хватит!» «Соня!» — позвала девочку Нина. «Иди сюда, помоги мне, пусть папа помоется!» «А я ему спинку потру!» — крикнула в ответ Соня. «Не надо!» — попросил Виктор. «Потом!» «Ну, как хочешь!» Соня пожала плечиками и вышла. Обедали молча. Первым делом Виктор обратил внимание на урну с прахом Сергея. Она стояла на своем месте, на подоконнике у газовой плиты. Хотя бы такое присутствие Сергея как-то успокоило Виктора. И он жевал сардельку с вареной картошкой, время от времени останавливая взгляд на урне. На Нину, сидевшую напротив, смотреть ему не хотелось. Хотя она успела привести себя в порядок, переоделась и лицо свое перекрасила, оживила более яркой косметикой. Соня, сидевшая между ними, то и дело бросала любопытный взгляд то на Нину, то на Виктора, но молчание поддерживала. После обеда Нина взялась осмотреть рану, сняла с головы Виктора грязный самодельный бинт, бросила тут же на кухне в мусорное ведро, достала вату, перекись водорода, промыла рану, отчего боль снова стала резкой. Виктор скривил губы. «Тебе к врачу надо», — осторожно сказала Нина. «Тут что-то не в порядке». Она приложила к незаживающему виску вату и аккуратно наложила новую бинтовую повязку. «К врачу?» Виктор задумался, потом посмотрел внимательно на Нину и спросил: «А сегодня какой день недели? Вторник?»